Фельдфебель принимает решительные меры. Солнечный шар опустился на скалистые горы. Красно-коричневые тени протянулись от ущелий к центру долины. Последние туристы ехали на ослах по дороге из долины царей. Замерли монотонные крики погонщиков. Четко отбивая шаг, прошла смена караула, охранявшего гробницы. Прозвучала команда. Маленькая колонна остановилась. Часовые выступили вперед и по одному или по двое повернули к указанным им гробницам. Фельдфебель, командовавший отрядом, зажег сигарету и скучающим взором осмотрел синевато-фиолетовые ущелья скал. И вдруг увидел нечто удивительное. Перед входом в гробницу Рамсеса VI сегодня опять работали археологи. 3 дня тому назад, когда он принял последнюю ночную вахту, они только начали убирать здесь землю. А сегодня горы щебня с обеих сторон гробницы уже исчезли, и образовалась шахта. Что хотел предпринять этот сумасшедший англичанин? Самый глупый погонщик ослов мог бы ему сказать, что древние египтяне никогда не подумали бы расположить одну царскую гробницу в метре от входа в другую. Или этот болван хочет прорыть туннель в скалу как раз под гробницей Рамсеса? Фельдфебель испугался. Если он допустит такое дело, его потянут к ответу. Он поспешно одернул китель и зашагал по-военному к месту раскопов. Устремив строгий взгляд на сумасшедшего англичанина, словно хотел пригвоздить его к месту, он отдал честь еще за спиной злодея, но Картер как раз в этот момент прыгнул в яму. Фельдфебель озадаченно разинул рот. Что же ему делать теперь? Тоже спрыгнуть? Но это несовместимо с его достоинством. Он все же нагнулся, решив, по крайней мере, поговорить с англичанином сверху вниз. Но и это ему не удалось сделать. Ахмед Гургар заметил солдата и закричал вверх. «Чего ты хочешь, храбрый начальник героической армии? Может быть, будешь помогать нам углублять эту прекрасную яму?» Фельдфебель внушительно поднял руку. «Не смей издеваться надо мной, когда я нахожусь на службе!» «Но я тоже на службе!» — ответил Гургар. «Я откапываю древности для нашего национального музея. Поэтому я, так сказать, правительственный служащий, и ты должен вежливо меня приветствовать, если хочешь получить какие-нибудь сведения». От тебя мне ничего не нужно, а вот от этого человека там, внизу, я хотел бы кое-что узнать. Ахмед Гургар поднялся. Послушай ты, счастливый обладатель арбузной головы, этот человек там не человек там, а самый знаменитый из всех знаменитых ученых мира. Крупнейшие ученые нашей страны с глубоким почтением склоняются перед ним. И если бы он не открыл самую важную гробницу в этой долине, тебе сейчас пришлось бы стоять на часах в своей казарме. Картер рассеянно повернулся. Шум спора помешал его размышлениям. Теперь он увидел лицо Фельдфебеля прямо над собой и приветливо спросил: «Чего ты хочешь, приятель? Наверное, интересуешься раскопками? Иди, я покажу тебе кое-что интересное». Фельдфебель пролепетал извинения и сказал, что особенно он хотел бы поговорить по другому вопросу. «Это еще успеется», — заметил Картер и потащил его вниз. «Вот, мой друг, взгляни на эту каменную стену. Это остатки древних хижин строителей. Возможно, в них жили каменотесы, которые высекали в скале гробницу Рамсеса. Здесь было еще больше подобных хижин, которые в древнее время стояли, вытянувшись в ряд отсюда по другой стороне долины. Фельдфебель взглянул в направлении, которое указал Картер, и почесал за воротником. «Неужели вы хотите переслать в музей все камни этих древних хижин, господин?» «Нет, нет», — засмеялся Картер, — «мы будем копать здесь до поверхности земли. Я думаю, что мы натолкнемся там на гробницу». «На гробницу?» — удивился Фельдфебель. «Итак, я правильно тогда подумал, господин? Ты хочешь прорыть туннель под гробницей Рамсеса? А этого ты не имеешь права делать, потому что тогда обрушится вход». Ахмед корчился от смеха. Фельдфебель показал на него. «Господин, запрети этому человеку смеяться надо мной. Я Фельдфебель караульной роты. Хотя я лишь недавно несу службу в долине, я не позволю ему оскорблять меня». Картер усмехнулся. «Успокойся. Ахмед смеется, потому что ты думаешь, будто мы собираемся взрывать здесь динамит. Посмотри-ка на моих людей. Замечаешь, как тщательно они расчищают щебень? Каждая горсть земли вначале проверяется, нет ли в ней какой-либо древней вещи. Но ведь ты сказал, что хочешь найти здесь гробницу. А знают ли работники музея, что здесь скрыта гробница?» «Никто не знает об этом. Только я верю». «И ты не читал ни в одной из книг, что здесь как раз то самое место, которое ты ищешь?» «Нет. Ни в одной книге не сказано, где покоится тот царь, чью гробницу я ищу». Фельдфебель бросил на Картера хитрый взгляд, потом быстро оглянулся на Ахмеда Гургара. «Теперь я должен идти, господин, проверять своих людей». Извинился он и быстро полез из ямы. Наверху он еще раз наклонился вниз. «Извини, господин, если я тебя еще кое о чем спрошу. Ты ведь имеешь разрешение из Каира на раскопки, не правда ли?» И когда Картер насмешливо кивнул, добавил: «Я всегда думал, что начальство поступает несправедливо. Если бы я, например, попросил разрешение раскопать под гробницей Рамсеса еще одну гробницу, меня просто засадили бы в сумасшедший дом».